Глава 4. Планета. «Электроника почти вся глючит. Как там Катя?» — спросила майор, судорожно отбивая пальцами по панели управления. Глаза ее бегали по экрану, проверяя всевозможные показания датчиков, аналоговых дубликатов. «Голова, говорит, болит», — ответил инженер, также не отрывая взгляда от показателей на мониторах. «Ее тошнит, хотя от таблеточной диеты тошнить нечем». «Хорошо», — ответила Мария. Парни переглянулись. Они не понимали, что здесь хорошего. «Сейчас оденем скафандры и по очереди будем выходить на улицу. Я хочу убедиться, что среда не является агрессивной». «Но показатели...» — начал Максим, но командир его перебила. «Мне плевать на показатели. Цена ошибки — жизнь. Нам нужно быть осторожными ровно настолько, насколько это возможно. Уточкин, ты идешь первым». «Овечкин...» Недовольно буркнул Лысый, закатывая глаза. Позади них, в соседнем помещении, послышалось шипение гидравлики, и резкий металлический запах ударил в нос каждому из них. Свежесть выгоняла затхлость плохо отфильтрованного воздуха корабля. «Какого хрена?» — крикнула Марина, вскакивая на ноги. Они выбежали к открытому шлюзу. В полуметре внизу на серой каменистой поверхности лежала Катя и смеялась. Она перевернулась на спину и, увидев недоумение в трех парах глаз, помахала рукой. «Инженер Батоева!» — на секунду потеряла самообладание майор, дав петуха в голосе. «Ты что творишь?» «Мне нужно было на землю», — тихо ответила та, подняв взгляд к пыльному потолку где-то там, в высоте. «Система показала, что среда пригодна для жизни. Вирусы, бактерии, неизвестные элементы в воздухе, в почве, которые не определяются нашими датчиками, радиационные и иные фоны. Все это может убить нас мгновенно или в перспективе. И это я перечислила лишь основные, известные каждому школьнику угрозы. Ты чем думала?» «Простите». Голос ее прозвучал по-детски наивно, и она улыбнулась еще шире. «Скалы и пыль. Все, что видели пришельцы, насколько хватало глаз. Внизу каменный пол, рваный, побитый, неровный. Вверху, на высоте более 10 километров, пыльный мутный потолок, очерченный словно по линейке. Единственное утешение – плюс 28 по Цельсию. И пусть эта радость не для всех, но Костя был доволен». По истечении первых 24 часов они сменили 3 места дислокации, удаляясь от реки все дальше, останавливаясь у новой гряды скал. Сейчас они встали на якорь в 4-й раз, приблизившись к водной артерии на расстояние в 5, максимум 6 сотен метров. Здесь, уже у самого подножия скалы, начиналось царство бордовых растений. Сначала мелких, кустистых, но чем ближе к реке, тем толще и выше становились деревья. Возможно, разновидностей было больше, но в этот момент они определили лишь 2. Одно, расположением ветвей, листьями и даже корой, походило на дуб. Походило очень отдаленно, но другого растения сродни этому никто не вспомнил. Второе выглядело как плетеное из лозы яйцо, окрашенное перед Пасхой в луковой кожуре, плотное, идеальной формы. Это растение тут же назвали ивой. Траву заменял разной плотности мох, все того же бордового и коричневого цветов. Взяв около 50 проб, проведя анализы и получив результаты, четверка сидела в кабине пилотов, в своих креслах, повернувшись друг к другу. Макс подумал о том, что здесь явно не хватает стола. После длительного перелета и суток изучения местной породы он хотел облокотиться, расслабиться, растечься по столу, сгибаясь от усталости. Катя сидела, утонув в кресле, словно пытаясь спрятаться в его объятиях. Костя лениво облокачивался на оружие, лежавшее на коленях. Лишь Мария выглядела подтянутой, строгой, властной. «Что думаете?» – спросила майор. «Дело дрянь», – ответила Екатерина с безразличием в голосе. «Мы здесь надолго». «Это мягко сказано», – добавил Макс недовольно. «Это я и без...» – Мария глубоко вдохнула. «Это я понимаю, но нам нужно определиться. Это тамо, все вокруг. Все глыбы, валуны, булыжники и скалы. Это порода, насыщенная металлом амо». Голос инженера-химика звучал четко, но расслабленно. «Здесь, где мы сейчас, процент насыщенности самый низкий, около 28%. Чем дальше от реки, тем выше процент. Мы можем отлететь куда-то подальше, дать четверть или даже половину экватора, но с вероятностью...» Она на мгновение задумалась. «С вероятностью в 90% картина будет той же». «Извините», — подняла Мария указательный палец правой руки. «Какой процент насыщенности ОМО на рудниках, принадлежащих Земле?» 12%, и это, пожалуй, лучший рудник, который мы знаем», — ответила Катя. «Твою же мать!» — вырвалось у майора. «Это плохо. Это очень плохо». «Извините», — вмешался Костя, потирая лысину. «А в чем, собственно, проблема?» «А проблема в том...» — Мария вонзила в рядового взгляд, словно он повинен во всех ее бедах. «Что ОМО — самый прочный металл из известных нам. Он поддается плавке лишь один раз, потом только сгорает, и то при запредельных температурах». «И?» – не понимая, спросил лысый. «Нано-муравьи», – спокойно проговорил Максим. «Они сделаны из этого металла, и, пытаясь грызть скалы, мы просто убьем нано-пыль, так и не успев ничего построить. Да, порода по природе своей мягче, но это все равно нас не спасает». «Не сомневаюсь, это хреново», – ответил вояка. «Обойдемся, значит, без распила скал». «Маяк должен быть спрятан». Голос майора выровнялся. Она взяла себя в руки. «Когда мы улетим, наша мини-станция должна находиться либо в глубинах гор, либо глубоко под землей, и ни одна мышиная нора не должна вести к ней во избежание обнаружения». «Ну», — не унимался Костя, «нужно найти природную полость в скале, пещеру или расщелину, там соорудить наш проект и завалить все камнями, благо этого добра в округе навалом». «Этот вариант достоин внимания», — согласилась Мария. «Осталось понять, есть ли на этой планете необходимые для проекта элементы». «Есть», — утвердительно произнесла Екатерина и замялась. «Вернее, я так думаю. Здесь есть растительность. Я не сделала нужных анализов, но растения очень похожи на земные. Из этого я делаю вывод, что все нужные элементы мы сможем добыть, если не из почвы или руды, то из деревьев. Правда, для таких химпроцессов мне понадобится много нанопыли, если не вся». «Значит, пещера». Мария вдумчиво смотрела в пол. Лицо ее, казалось, старело на глазах. «Завтра поищем подходящую локацию. Максим, ты должен продумать заранее, как выполнить отсечные ворота. Прочность А+. «Ого!» – удивленно ответил Макс, но, поймав взгляд майора, не стал спорить. «Я что-нибудь придумаю». «Теперь всем спать», — произнесла командир, оглядывая товарищей. «Завтра тяжелый день. И не только завтра». «Этот приказ мне по нраву, не сомневайся», — ответил Костя, первым поднявшись с кресла. «Я устал целый день таскать эту штуковину». Он покачал в руках короткий, но увесистый игломет. «Вот и славно», — ответила Мария. «Дверь я запираю, ключ только у меня. Не хочу повторения глупостей». Взгляд ее упал тяжелым грузом на Катю, и та виновато опустила глаза. Рядовой и химик удалились к капсулам. Кровати в челноке нет, но капсула, заполненная гелем, вполне справлялась с этой ролью. Мария повернула кресло к панели управления и надела шлем на голову. «Ты спать-то собираешься?» Голос Максима был наполнен мягким беспокойством. «Нужно еще кое-что проверить», — ответила она, не оборачиваясь. «Помочь?» «Нет, ты нужен мне завтра со свежей головой». «Уверена?» — спросил он, подойдя ближе, и уже хотел положить ладонь ей на плечо, но в последний момент одернул руку. «Да, не переживай за меня. Спокойной ночи», — холодно произнесла майор, и пальцы ее забегали по клавишам в стороне от активной панели. «Спокойной ночи». Тихо ответил он.